Дело о тяжелых телесных повреждениях сегодня утром поступило в специальный суд, но оно должно быть завершиться в полчаса. Есть вероятность, что на утреннем рынке во время субботней распродажи будут украдены товары, кто-то дойдет до ручки и начнется свара, и, несомненно, обычное половодье пятничных ночных грабежей. В Стауэртонской королевской больнице после шестинедельной комы пришла в сознание миссис Фэншоу. Сегодня надо с ней поговорить. Но это дело пижонов в форме из другого отдела, а не его. Слава богу, он не должен вываливать на женщину новость, что ее дочь погибла в автомобильной катастрофе, в которой получила ранение на черепе. Предположительно, сейчас им предстоит вновь обратиться к отложенному расследованию, происшедшего с этой несчастной семьей. Берден полагал, что миссис Фэншоу может вспомнить, почему на свободной скоростной полосе трехрядного шоссе занесло и перевернуло ягуар ее мужа. Но Уэксфорд в этом сомневался. Обычно после комы наступает милосердная потеря памяти. И кто рискнет отрицать, что она благословенна? Ему казалось совершенно аморальным мучить бедную женщину вопросами только ради того, чтобы доказать, что в тормозах ягуара начались неполадки, или что мистер Фэншоу превысил скорость и ехал быстрее 70 миль в час. Похоже, что другой машины там не было. Несомненно, возникают вопросы в связи со страховкой. Впрочем, это уже не его забота. Солнце сияло, по реке бежала рябь, и длинные ветви ивы чуть касались золотистой булькающей поверхности. Прыгнула форель, и радугой заискрилась в полете. Клитемнестра спустилась к воде и жадно попила. Потом попробовала воду лапами и поплыла. При ярком солнце даже серые вязаные уши Клитемнестры казались красивыми. Под ее плоским пушистым животом большие гладкие камни выглядели как мрамор, пронизанный жилками агата. Над водой висел туман, словно золотистая вуаль, усеянная мириадами мелкой мошкары. И Уэксфорд, агностик, мирской человек, подумал: «Боже! Как многообразна твоя работа на всей этой земле!» По противоположному берегу реки шел человек. Он медленно вышагивал ярдах в 50 от воды и, параллельно течению, направляясь из Сингбери в Кингсмархэм. Мужчина держал за руку ребенка, а рядом бежала собака, большой, дрочливого вида черный терьер. У Эксфорду пришла мысль, почерпнутая отчасти из наблюдений из окна своего офиса, что, когда встречаются две собаки, они обязательно дерутся. Клитемнестре здорово бы досталось в драке с этим большим черным дьяволом. Главный инспектор не мог заставить себя позвать ее по имени и свистнул. Клитемнестра не обратила внимания на его призыв. Она достигла противоположного берега и теперь обнюхивала огромную плывущую массу выдернутой травы и мелких щепок. Дальше и выше по течению куча мусора была смята с берега. Лирически настроенного Эксфорда будто кто в сердце кольнул при виде такого свидетельства безразличия человека к славе природы. Он разглядел ком брошенной одежды, старое, видимо, одеяло, канистру из-под бензина, а немного в стороне плавал ботинок. Клитемнестра подтвердила его давно установившееся низкое мнение обо всех собаках. Она, помахивая хвостом и насторожив уши, приблизилась к плывущей куче мусора. «Грязные создания эти собаки, — подумал Уэксфорд, — наслаждаются на помойках в мусорных бачках». Он снова свистнул. Она остановилась.